Бандеровцы схватили его за шею. Излюбленным своим отрепетированным бандитским приемом бросили на красно-белый кафельный пол и, пиная ногами, поволокли к выходу. Маларчук, изловчившись, поднялся, ударил острыми костяшками длинных пальцев чье-то красное, пьяное, пляшущее смехом лицо, хотел было ударить следующего, но его стукнули автоматом по затылку, и он, повалившись, потерял сознание. В списке Миколы Лебедя хирург Тарас Маларчук, депутат областного совета депутатов трудящихся, значился под номером 516. Поскольку Маларчук был украинцем, казнь его должна была состояться после заседания тройки ОУН, которая была создана для судов над украинскими коммунистами и комсомольцами. «У нас все будет по закону», — говорил Лебедь. «Мы приговоры будем на меловой бумаге писать и протоколы допросов печатать на машинке в назидание потомству». Маларчука ввели в темную комнату, окна забраны тяжелыми портьерами, дорогая мягкая мебель, в камине полыхает огонь, хоть и так жарко, дышать нечем. Три человека сидели за большим письменным столом, и Маларчуку показалось, что в этом кабинете совсем недавно все было разгромлено, а потом быстро, за несколько часов, наведен порядок, но порядок новый. Портреты Гитлера и Бандеры на стенах, бронзовые, дорогие, тяжелые часы на легком 17 века столике, которые прежний хозяин никогда бы там не поставил. Слишком маленький женский чернильный прибор на громадном письменном столе. Все это казалось случайным здесь. И свидетельствовало о дурном вкусе тех, кто наводил порядок после хаоса. «Ну что, Маларчук?» — сказал тот, который сидел в кресле за столом. «Доигрался?» «Кто вы такие?» «Ты мне еще поспрашивай, поспрашивай!» — сказал маленький, примостившийся слева от того, что был в центре. «Ты отвечай, сучья харя! Спрашивать мы здесь будем, председатель и его коллегия!» «Объясни нам, Маларчук, как ты, украинец, талантливый врач, смог предать Украину большевикам?» — продолжал председатель. «А как ваши сволочи могли убить мальчика на операционном столе, украинского мальчика?» Маленький бандеровец вскочил со стула, подбежал к Маларчуку, замахнулся, но ударить не успел, полетел на пол. Реакция у хирурга была моментальная. Маленький заскреб ногтями кобуру, заматерился грязно, но председатель остановил его. «Тарас», — сказал он особым, проникновенным голосом, — «ты нравишься мне, Тарас. Я хочу спасти тебя. Я обращаюсь к тебе, как к обманутому. Сбрось пелену с глаз. Вспомни, сколько украинских интеллигентов, таких же, как ты, русский царь, бросил в тюрьму и ссылку. А ты вспомни, сколько русских интеллигентов царь сгноил на каторге», — ответил Маларчук. «Посчитать или не надо? Ты ж говоришь со мной на украинском языке, Тарас. А наш язык русский царь запрещал изучать в школе. Нас хотели оставить немыми, Тарас. А победоносцев, который запрещал изучать русским русской, а предписывал зубрить церковнославянской...» Маларчук усмехнулся. «Ты со мной в теории не играй. Проиграешь». «Не проиграю», — убежденно сказал председатель и, обойдя стол, предложил Тарасу немецкую сигарету. Заметив усмешку хирурга, пояснил: «Скоро свои начнем выпускать, не думай. Ответь мне, Тарас, как мог ты служить москалям, когда они столько лет поганили нашу землю, топтали ее, как завоеватели».